Оставь меня в покое. Вот именно в покое, Беренис. О, нет-нет, довольно речей, брат. Оставь меня. Просто уйди и больше не беспокой. Итак, Агриппа ушел. Прошло 3 дня. Он сидел в тронном зале, когда услышал высокий, хорошо знакомый голос Габо, гнусавое блеяние Беньяминки, ругающей стражу и требующей впустить ее к царю. «Впустите ее», — распорядился Агриппа. «Стража ведь знает, что она от моей сестры. У них что, не хватает ума обойтись без криков и ругани?» С порога Габо повторила сказанное Агриппой почти слово в слово. «Можно подумать, я покушаюсь на твою жизнь, мой господин Агриппа», — возмущалась она. «Стала бы я отнимать у тебя время пустыми разговорами? Неужели этим глупым галилеянам непонятно, что я слуга твоей сестры, и если пришла, то дело не терпит отлагательства?» «Ладно, Габо», — успокоил ее Агриппа. «Что стряслось на этот раз? Теперь она лежит на кушетке в темноте, уставившись в пустоту, молчит, ничего не говорит, не ест и не пьет, как будто собралась умирать, и она умрет». В полном отчаянии Агриппа послал за врачом Симеоном бен Гамалиэлем. Он также передал, что в случае необходимости готов сам лично прийти в дом Шломо. Гидеон бен Гармиш, как глава дома, лично прибыл во дворец, чтобы оповестить Агриппу. Сообщение его принято. И конный гонец уже на пути к Симеону. «Он будет здесь», — заверил Агриппу бен Гармиш, — «даю тебе слово». Свое слово он сдержал, и на следующее утро, когда солнце поднялось достаточно высоко, Симеон бен Гамалиэль появился во дворце и был сразу же припровожден к Агриппе. Всегда внимательный к своим гостям, Агриппа распорядился принести хлеб, фрукты и вино для Симеона. Только после того, как доктор поел, он начал разговор, внимательно и с любопытством рассматривая Симеона и пытаясь понять его реакцию. В свою очередь Симеон изучал царя, размышляя про себя. Когда его пригласили сюда как хирурга для обрезания язычника, то в этом был смысл. А вот в консультации по поводу состояния здоровья, прославившейся дурной репутацией Беренис, Симеон его не видел. Агриппа почувствовал это. «Могу представить себе, что ты сейчас думаешь о моей сестре», — начал он. «Только то, что думает о ней весь Израиль». «А, ну это даже не дипломатично», — Агриппа вздохнул. «Весь Израиль может ошибаться, очень даже сильно. Я выражаюсь откровенно», — убежденно произнес Симеон. «Неужели? По-моему, таковы все фарисеи. Интересно, насколько это правда? Запомни, Симеон бен Гамалиэль. С детства меня учили, что фарисеи — слуги дьявола, а дом Гиллеля — прибежище зла». Симеон даже не улыбнулся. «Тебе все это забавно? Истина, ложь, клевета, правда. Ты никогда не задумывался над тем, что нас, меня и мою сестру, просто оклеветали, что мы совсем не такие чудовища, как о нас говорят?» «Именно так я и думаю», — кивнул Симеон. «Да? Ты знаешь, что когда мать-еврейка хочет утихомирить свое дитя, она говорит: веди себя прилично, а то тебя заберет Беренис. Интересно, не правда ли? Моей сестре всего 20 лет. 2 месяца осталось до ее 21-го дня рождения. Ей приходится жить с сознанием того, что клевета стала обычной в нашей жизни. В Палестине не найти еврея, который не был бы убежден, что это она убила своего отца. А ведь мы видели собственными глазами, что отравил его римский князь Германик Лат. Ты слышал разговоры о том, что она убила сына Алабарха Александра?» «Да», — подтвердил Симеон. «Он был уже мертв, когда ее привели взглянуть на него в первый раз. Ей было всего 14. Мне продолжать?» «Нет», — решительно возразил Симеон. «Не надо передо мной заступаться за сестру. Я доктор, а не судья. Как я полагаю, ты позвал меня как врача. Хотя не понимаю, почему именно меня». «Я верю в тебя, как в целителя», — сказал Агриппа. «Я люблю сестру, но не в том грязном, развратном смысле, как нам приписывают. Для нас, кроме друг друга, никого больше нет на свете, если ты в состоянии понять меня. Теперь она умирает, но я не хочу ее потерять». «Умирает? Что с ней? В чем ее недуг?» Агриппа рассказал, и Симеон неуверенно покачал головой. «Нет», — проговорил он, — «ты позвал не того, кто вам нужен. Я не раввин, не маг и не лечу наложением рук. В нашем доме Гиллеля мы относимся к таким вещам с отвращением и осторожностью, а врач не может излечить болезнь души. Тогда она умрет». Агриппа выглядел подавленным. «Она не позволит, чтобы ее лечили наложением рук. Скорее умрет». Наступило долгое молчание. Симеон уставился на стол с остатками завтрака и перебирал подвешенный к поясу мешок с медицинскими инструментами. Агриппа с закрытыми глазами слушал их слабый звон. Потом он открыл глаза, чтобы встретиться с взглядом фарисея. Симеон кивнул. «Я ее посмотрю. Сделаю все, что смогу». После этих слов Агриппа повел Симеона Бен-Гамалиэля в апартаменты Беренис. Их, как всегда, охранял Бенур, которому было сказано, что царице нужен врач.